Аллави хумали, вахазаль баля, и это говорит беда. Вальфитна ли нас, искушение для людей. Валяйся газа хассан биль кухан, и это не только в отношении предсказателей, вассахра и колдунов. Бальгаза аммун фикулли ман такбалюль хакка, ман якбалюль хакка бисаба бильтибаса и бишайминаль хак. Это касается всех тех, кто принимает ложь или же заблуждение, только из-за того, что в этой лжи есть какая-то одна истина. Об этом сказал шейх Фаузан в книге Иануатуль Мустафид, первый том, 226 страница. Дальше Мухаммад Абдул-Вахаб привел хадис Науас ибн Сам'ан. Еще одна польза есть, очень важная, баракуфикум, исходя из этого хадиса. Мы видим, Пророк Саусам рассказал нам, сказав о том, что когда Аллах Субхану решает какое-нибудь дело на небесах или вверху, или над небесами, то ангелы складывают крылья, проявляя покорность слова его, и это подобно грохоту удара цепи о камни, который поражает их. И потом Пророк сам прочитал аят, так или так, хатта изафузи окулюбим. То есть рассказал про это, потом прочитал аят. В этом важное указание, баракулуфикум, то, что Коран мы толкуем, исходя из сунны. Коран толкуем, исходя из сунны. Кто-то из братьев присутствующих, и тех, кто нас слышал, может сказать, что Тринат общий язык не нашел с Харун Яхья. Все о нем говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Лай, братья, у меня лично к нему, как к личности, никаких претензий нет. Я даже не знаю, как он выглядит и с чем его кушают. Однако это слова уляма, и сейчас я вам прочитаю слова шейха Фаузана про подобных ему людей. То есть мы сказали, что файда, который выводится из этого хадиса, это то, из хадиса Абу Хурайры, ради Аллаху Ангу, мы сказали, что берется файда. Из хадиса Абу Хурайры берется файда, то, что мы тафсир Корану делаем сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И не только сунной. Шейх Фаузан, хафизахуллаху тааля, говорит, файда аль-уля, то есть анна газа аль-хадиф азым фиги фавай. То есть мы из этого великого хадиса берем много пользы. Первая польза, анна суннату набавия туфасру биль Куран. То, что мы сунну пророку, саллаллаху алейхи вассалям, делаем тафсир Курану. То есть сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, делаем тафсир Курану. Фагаза аль-хадис фассара гавиль ай. То есть этот хадис нам толкует этот аят. Какой хатта изафузи анкулюбием калю маза каля роббукум. То есть, и когда страх оставляет сердца их, они скажут, что сказал Господь наш. Некоторые люди сказали, что здесь имеется в виду люди в судный день. То есть, когда... А здесь про людей идет или про ангелов? Про ангелов, и мы узнали об этом от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как говорит шейх Фаузан, «Фи ярадду налятаф тайфатель хабиса, аля титуриду равда сунна». То есть, в этом опровержении низкой группе, униженной группе, которые хотят отрицать сунну. Валяхтасар аль-Куран и ограничится только одним Кураном. Вайзахтасар аль-Куран минайна туфасар аль-Куран. Если же люди ограничатся только Кураном, как они будут делать тафсир Курана? Валь-Курану юфасару би ахади арбаати умур. Тафсир Курану мы делаем одним из четырех путей. Юфасару аль-Курана биль Куран. То есть тафсир делает Курану. Первое, что делает тафсиру Куран, это что? Сам Куран. Аттания, второе, идалям якун фиги тафсир мин аль-Куран юфасру би суннати ар-расуль. Если мы не находим для того или иного аята тафсир в Куране, то мы делаем тафсир сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Талисан, идалям якун фиги тафсир мин ар-расуль юфасру би акуали сахабы. Ляннахум талям изат расуля, саллаллаху алейхи вассалям, ва ангу тааляму ва таляку аль-ильма, фахум адран наси би суннати ар-расуль. Если мы не находим тафсир какому-то аяту в самом Коране и не находим тафсир сунни пророка саллаллаху алейхи вассалям, то мы берем тафсир со слов сподвижников, так как они являются учениками посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Они учились у него и взяли знания от него, и они самые знающие люди о сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. Рабия, четвертое. إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها. Если мы не находим и в словах сподвижников тафсир одному или иному аяту, тогда мы возвращаемся к арабскому языку, на котором был ниспослан Коран. Юнзару иля маана аль-калимати фи лугати аль-араб ва юфассиру би лугати аль-араб аллати назаля биха. Мы смотрим на слово со стороны арабского языка и делаем тафсир в соответствии с арабским языком. Амман юфассир аль-Коран, то есть запомнили, да, у ахли сунна джамаа тафсир, скольким делся? Четырьмя путями. И это единогласное мнение у ахли сунна. Есть еще одно мнение, шейх его приведет. Амман юфассир аль-Корану бигайри хази турук фахаза батиль. А толковать Коран какими-то, кроме четырех этих путей, это является неправильным толкованием, ложным. Поэтому имма биль Куран, ва имма би сунна, имма би каули сахаба, имма би лугат ля араб аль-лати назали биха, ва ля юфассир аль-Корану бигайри хази уджух. Поэтому мы Корану тафсир делаем либо Кораном, либо сунной, либо словами сподвижников, либо в соответствии с арабским языком, на котором был ниспослан Коран, и больше мы ничем тафсир Корану не делаем. Нам, да, говорит, ихталифу фи каули табии. Среди ученых есть разногласия в мнении табиина. То есть, делается ли тафсир мнением табиина? Халью фасру бигиль Куран, минхуман яравали, кто-то из ученых согласен с этим, вайфаякуну ваджан хамисан. Тогда в соответствии с мнением ученых получается это пятый. То есть первый Куран Курана, второй Куран Сунна, третий Куран слова сподвижников, четвертый Куран в соответствии с арабским языком, пятый Куран словами из табиина. Лянна табии лягу хассия, лянна гуталям мазан аля сахабати расулля асасам. Потому что табиины отличаются тем, что они являются сподвижниками, учениками сподвижника пророка Саусам. Фалягу миза. То есть у него есть отличительная черта аля гайрихи, в отличие от других. Мимман таталям маза аля гайри сахаба. В отличие от тех, кто не учился у сподвижников. С этим понятно, этот как таусиль. Смотрите, что дальше говорит шейх Фаузан. Амма тафсиру аль-Курани бигари хази уджух фаля яджуз. Во-первых. А что касается тафсира чем-либо, кроме этих четырех вещей, то это запрещено. Почему это запрещено, то есть является харамом? Ляннаху каулю аля Аллахи биля илим. Потому что это говорить об Аллахе субхана ва тааля без знаний. Фаллявина юфассируна аль-Курана бин назарият аль-хадиса. И поэтому те, которые делают тафсир, исходя из разных новых теорий, аума юсамуна убиль ильм аль-хадис, или называют, то есть, современными знаниями, фааза хата, это является ошибкой, фааза каулю аля Аллахи биля ильм, это является словами, говорить об Аллахе без знаний. А мы знаем, что говорить об Аллахе без знаний приравнивается у нас к чему? Ширку. Фанназарият хаза амаль башра. Теории являются результатом умственной работы кого? Людей. Тусаддакуату кавдаб. К чему-то мы верим, во что-то не верим. Ва кафирун минха кавдаб. И многие из этих теорий являются ложными. Ятин назарету ухра. То есть человек, когда вводит какую-то теорию, потом приходит другая теория. Тупталю гази назарет сабиха. Делает крах той предшествующей теории. Мисли маиндаля тыбба, подобно врачам. Майнда фалясифа, подобно философам, лянну амаль башар, так как это дела людей, или результат умственного труда людей. Фанназарият хадиса ля юфасру биха каляму роббиль алямин. И поэтому современными теориями запрещено делать тафсир словам Господа миров. Валя юкали запрещено говорить газамин и аджазаль альми, это из чудес науки. Кама юсамуна, как они его называют. Азаляй себе аджазаль альми абадан. Нету в этом никаких научных чудес. Каляму Аллахи юсану ан назарият аль-башар. Слова Аллаха надо охранять от человеческих теорий. Анахуаль аль-башар, от человеческих слов. Ляннагази назарият тоттарибу ва юказзибу бааду габадан. Потому что эти теории, то есть не... Всегда постоянно одна теория делает крах другой теории. Фагаль юфасару аль-калями роббина бин назарият аль-муттариба. Можно ли делать тафсир словам Аллаха субхана ва тааля этим теориям, которые друг другу делают крах? Хазаббатль, это является ложью, валя яджуси, это недозволено. Яджибу равду гавет тафсир. Мы обязаны, то есть, не принимать этот тафсир. Или шейх говорит, мы обязаны его раздавать в лагерях для детей пионерских, исламских. Валихтисару аля уджу гулярбай. И должны ограничиваться теми четырьмя тафсирами, о которых мы сказали, аухамса, или же пятью, аллатинасали ахлилям, на которые указали ученые. Тамазахкара ибн Кафир, как на это указал ибн Кафир, фиаули тафсир, в начале своего тафсира. Поэтому, чтобы потом кто-то не сказал, что Ринат что-то свое личное имеет, Харун Яхи, когда ошибки Харун Яхи уже появились, у тех, кто требует знания, как страшно, то есть он толкует Коран, и как он искажает слова Корана, и выявилось то, что он, во-первых, имеет акиду эхнату люджот, пантеизма, и призывает к пантеизму, и говорит, что у нас людей на самом деле не существует, однако мы всего лишь плоды мысли Всевышнего Аллаха Субхану Таалу. То есть Аллах подумал, что мы собрались на Дауру. Вот мы и собрались на Дауру. Валия Зубилля, это слова Харун Яхи. Вторая вещь, то есть он из тех, кто не принимает сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он изначально не принимает сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому говорит, что самавату сава, те семь небес, о которых нам рассказывает Всевышний Аллах Субхану Таалу, это стратосфера, атмосфера и так далее, слои воздуха, которые не выходят за орбиту Земли. Валия Зубилля. И тому подобные тафсиры. И поэтому, баракалуфикум, братьям, я обращаюсь и к сестрам, не надо быть вороной, которая собирает все блестящие вещи. Ворона – это низкая птица, не надо уподобляться. Если ты увидел красивый журнал, не надо сразу за него цепляться, баракалуфикум, и не обольщайте словами «исламский», «исламский». В наше время пошла такая мода, кто хоть что хочет ввести в ислам, называет его «исламский», вплоть до того, что появились конфеты, исламские конфеты, только от того, что они названы какими-то именами мусульман. Все сейчас делают исламское. Кому что не лень, все делают исламское. Анасаллаха аль-афа валь-афия. Ан-Навас ибн Саман, ради Аллаху анху, каля Расуллаху саллаллаху алейхи ва саллям, «Иза арада Аллаху тааля ан юхия биль амри такалляма биль вахи, ахазати ссамавату минху раджфа, ау каля раадатун шадида, хауфан мин Аллахи аззауджаль, фа иза самиа залика ахлю ссамавати саику ва харру лилляхи суджада». Фаякуллю ауль ман ярфу расаху Джибриль алейхиссалям. Фаюкаллимуху Аллаху мин вахихи бима арад. Сумма ямурру Джибриль аля аль-маляйка. Куллама марра биссама саляху аль-маляйка. Саляху маляйкатуха. Маза каля Роббуна я Джибриль? Фаякуллю Джибриль каля аль-хакка ва хуа лалиль кабир. Фаякуллюна куллюхум мислама каля Джибриль. Фаянтахи Джибриль биль вахи иля хайсу амараху Аллаху азза ва джаль. Навас ибн Сам'ан, рады Аллаху Ангу, рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, сотрясается небеса, когда говорит Аллах, желая передать повеление через откровение. И все переисполняется страхом перед Аллахом, всемогущим и велик. Услышав это, все обитатели небес теряют сознание. Потом падают ниц перед Аллахом. Первым поднимает голову Джибриль, и Аллах сообщает ему то откровение, которое ему угодно. То есть Аллах субхана ва тааля. Затем Джибриль проходит через ангелов. Когда он проходит по каждому небу, то ангелы этого неба, через которое он проходит, спрашивают его: «О Джибриль, что сказал Господь наш?» Джибриль отвечает им: «Истину сказал он. И ведь он Всевышний Великий». И все они повторяют то, что сказал Джибриль, и доводят Джибриль откровение туда, куда повелел ему Аллах Всемогущий он и Велик. Здесь у нас перед тем, как начать разбирать шар, тоже есть важные фавайды. Насчет слов. Услышав это, все обитатели теряют сознание и падают ниц перед Аллахом. Ученые говорят, либо сначала падают ниц, то есть делают сажда и теряют сознание в сажда, либо наоборот, то есть и то допускается. Вещь номер два. Когда он проходит по каждому... затем Джибриль проходит через ангелов. То есть почему он с тем велением, которое он услышал от Аллаха Субхана Аталя, то есть донося откровение, которое он услышал от Аллаха Субхана Аталя, идет туда, куда ему приказано. Потом в словах Аллаха, в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посланник, когда сотрясаются небеса, когда говорит Аллах, желая передать повеление через откровение, и все преисполняется страхом, или же небеса постигает страх. В этом у нас указание Баракулуфикум, что небеса слышат. Так или не так? И боятся. В этом указание на то, что небеса слышат и боятся. И у нас Баракулуфикум есть указание, много указаний в Коране и Сунне, о том, что создание Аллах Субхану Тааля, который мы называем неодушевленным, то есть неодушевленные создания Баракулуфикум, они тоже слышат. Они тоже боятся. И мало этого, они делают тасбих, поминают Аллах Субхану Тааля и поклоняются ему, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, тусаббиху ляху самавату саба, валь арду ва ман фихинна. Тасбих Аллах Субхану Тааля делает небеса, семь небес и земля и то, что в них. И самое удивительное, то, что человек, когда его вера становится полной, или же увеличивается у веры, он начинает слышать этот тасбих. Как это передал имам Бухари, в хадисе под номером 3579 от Ибн Масуда, он сказал: «Кунна насмау тасбиха таам ва хуа юкаль». Мы слышали, как еда поминает Аллаха, когда мы ее кушали. 3579. «Кунна насмау тасбиха таам ва хуа юкаль». То есть представь, ты кушаешь картошку, она между твоими зубами, субханаллах, говорит. И это слышали сподвижники, баракулуфикум. И это слышали сподвижники. Также, баракулуфикум, в этом хадисе указание о том, что ангелы не знают о скрытом. Потому что ангелы, когда приходят в себя, делают сажда. И когда Джибриль проходит рядом с ангелами, он проходит по каждому небу, и ангелы каждого неба спрашивают Джибриля: о чем? О, Джибриль, что сказал наш Господь? То есть в этом указание о том, что маляйка не знают скрытого. Баракаллаху фикум. Шарх. Шей говорит, толкует этот раздел. Хадаль баб, камазакарна биль амс, этот раздел, как мы говорили об этом вчера, мунасабатуху лиль китаби таухид анна фихи бурхан аля стихкаки аля анна аль мустахик лиль ибада ху Аллаху джалля ва аля. В этом разделе шейх говорит, как мы говорили вчера, и его соответствие книге Единобожия, это то, что в этом разделе указание на то, что достоин поклонения только один Всевышний Аллах Субхану Тааля. Так как он описан атрибутами полноты и величия. И в этом разделе говорится о некоторых атрибутах Аллаха. И сифати джалалилля, который указывает атрибуты на величие Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля, куллю ман фис самавати валь ард юхайфун мин. Аллах Субхану Тааля, все, кто на небесах и на земле, боятся его. Ваджлюн мингу филь хакикати изволь джалиль субхана ваталя. Боятся его, так как он, субхана ваталя, в своей сущности великий. Валидалика кана аль-арафу биги фис самай маляйка. И поэтому самые лучшие, кто знает об Аллах субхана ваталя, это те ангелы, которые находятся в небесах. Фаинналь маляйка, поистине ангелы, как описал Аллах субхана ваталя, яхафуна роббагум мин фаукхим. Боятся Господа своего, который над ними. В этом тоже указание, потому что Аллах субхана ваталя где? Вверху, не сказал же, который везде от них. Ваев алюна мою маруны, делает то, что им приказано. Каля джалля валя, также Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал. Фивасфихим описывал ангелов, вагум мин хаш яти им мушфикун. И они от страха перед ним, то есть мушфикун, пребывает в сильном страхе. Это Аллаха Субхану Тааля. Фасифатуль джалял лилляхи джалля вааля. И поэтому атрибуты величия принадлежат Аллаху Субхану Тааля. Васифатуль камаль ляху Субханаху Тааля. У Субхана. И также, как величие, все атрибуты полноты принадлежат ему Субхану Тааля. Васифатуль джамаль ляху Субханаху. И также все атрибуты красоты принадлежат ему. Хази куллюха даляйлю наляннаху голь мустахикку лиль ибадати вахдаху дуна масива. Все это указывает на то, что только он один достоин поклонения, и никто кроме него. Фамаль муттасифу биль азамати аля камалиха. Кто может быть описан полнотой атрибутов? Ман аллази юхабу мингу ва юхафу аля хакикати. Кто тот, кого действительно возвеличивают и боятся по-настоящему? Ман аллази якулю куллю ма фис самавати ва ма фил арди аля вифки амрихи. Кто тот, кому подчиняются все те, кто на небесах и на земле? У Аллаху джалля ва аля. Это Аллах джалля ва аля. Изан гуа джалля ва аля зу асмайль хусна ва сифатиль уля. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля, он обладатель прекрасных имен и великих атрибутов. Лихаза калля джалля ва аля фи аяти саба. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля, говорит в суре Саба: хатта иза фуззи ан кулюбихим калю маза каля роббукум ва гуа калю лхак ва гуа лалиль кабир. И когда страх оставит сердца их, они спрашивают: что сказал Господь ваш? То есть Аллах всего лишь какое-то слово говорит, какое-то решение. Они в ужасе, ангелы. А мы говорили, ангелы, баракаллаху фикум, к примеру, Джибриль, алейхиссалям. Как его описал пророк, саллаллаху алейхиссалям, что он увидел в настоящем виде. О том, что у него 600 крыльев, и когда он увидел его, он закрыл весь горизонт. Или же когда, баракаллаху фикум, нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описывает тех, кто несет арш, ангелов, которые несут арш, что у них от плеча до мочки ушей расстояние 500 лет. Представьте, то есть, какое великое это создание ангел. И такие огромные создания, то есть, даже наш разум не может понять, то есть, каково велико это создание ангел, когда слышит слово Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, юсах, сознание теряет. Сажда падает. И потом нерешительно поднимает голову и говорит: маза каля роббукум. То есть со страхом имеется в виду. Что сказал ваш Господь? Фузя яни узиль альфазаван кулюбиль маляйкати. То есть когда страх оставляет сердца ангелов. В этом у нас указание, баракаллаху фикум, на то, что аяти, ангелы имеют сердца. Ангелы — это скрытый мир, баракаллаху фикум, как и джинны — скрытый мир. Не говоря уже о самом великом, что находится в скрытом мире, это Всевышний Аллах субхана ва тааля. И поэтому о скрытом мире мы можем говорить только исходя из контекста Курана и Сунны. Только Всевышний Аллах субхана ва тааля может нам рассказать о скрытом мире. А те братья, которые начинают рассказывать: о, я сел, поболтал с джинном, у него такой вид, такие уши, такой нос, и он мне там что-то сказал и так далее. Который, баракаллаху фикум, насмотрелся в фантастике. Как люди там перемещаются во времени, как люди переходят из одного измерения в другое. И потом делают тадбик того, что он насмотрелся в фантастике и рассказывает в интернете, как он общался с джиннами и так далее и тому подобное. Из этого аята мы берем пользу то, что у ангелов есть сердца. «Фальмаляйкутум аннагум мукаррабуна илля аннагум шадидуль маарифати билляхи аззаваджаль». Ангелы приближенные или близки к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и они очень хорошо знают об Аллахе субхана ва тааля. Шадиду аль-ильми бихи, азиму аль-ильмихим би Робби азза ва джаль. Великое знание о Всевышнем Господе. И этот аят указывает, каково великое знание перед Всевышним Аллахом, когда они только слышат одно повеление, сознание теряет от страха. Ва мимма яалямунаху аниллахи азза ва джаль аннаху хуаль джаббар. И они знают то, что из того, что они знают о Всевышнем Аллахе субхана ва тааля, что он джаббар. Велик, ваннаху аль-джалил, субхана ва тааля, зуль-малякат, зуль-малякут, обладающий властью, фалихаза яштадду фазгу мингу, субхана. И поэтому они боятся его, субхана ва тааля. Ляннаху лягина бихим ангу, потому что они не могут без него существовать. Джалля ва аля тарфатайн, даже на миг моргания глаза. Вассифат, аллати фиха хазаль бурхан, хия сифатуль джаляли, Иллахи джалля ва аля. И те атрибуты, которых указывается в этом доводе, это атрибуты величия Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва сифатуль джалаль хия сифатуль лати турисуль хауф. И атрибуты величия — это те атрибуты величия, которые заставляют бояться филькальб, то есть которые заставляют бояться сердце. Лянна сифат танкасиму ля аксамиль мутанаввия би атибарат. Сифаты Аллаха субхана ва тааля, атрибуты Аллаха субхана ва тааля делится по-разному, смотря с какой стороны ты подойдешь. Минтаксимати сифат, одним из делений атрибутов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, является следующее. Анна танкасиму ли сифатиль джаляль ва сифатиль джамаль. То есть то, что атрибуты Аллаха субхана ва тааля делятся на сифаты величия и сифаты джамаль. То есть сифаты величия — это те атрибуты, которые заставляют тебя бояться Аллаха субхана ва тааля. Сифатуль джамаль — атрибуты красоты Всевышнего Аллаха Субхана Таля, это те атрибуты, которые заставляют тебя любить Всевышнего Аллаха Субхана Таля. الصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرعب الرهبة من الرب عز وجل هي التي تسمى صفات الجلال. Те атрибуты, которые заставляют бояться тебя, Всевышнего Аллаха, бояться, что заставляют тебя бояться Аллах Субхана Таля, это называется صفات الجلال, صفات атрибуты величия. والذي يتصف بصفات الجلال لحقيقة هو الله عز وجل. И тот, кто действительно описан истинными атрибутами величия, то это Аллах Субхана Таля. Ляннаху камилун фи сифати субхана, потому что его атрибуты являются полными, нет в них никакого недостатка. Фаида кана казали каналь камилу фи сифати его аль мустахикку лил ибада. Если таково оно положение Всевышнего Аллаха Субхана Таля, и его атрибуты полны, тогда он является тем, кто достоин поклонения. Аммаль башар, что касается людей, аммаль махлюкин, что касается созданий, фаиннаум накисуна фи сифатихим. Они, у них недостаток в их атрибутах. Ялямуна на хаята умляйся от хаятун камера, знает, что и жизнь не пол, то есть нет полноты в ней. Инна мегил хаяту и заара даляга, а юариден сара махлюку майетан. Поистине, если что-то, то есть такова она жизнь, если что-то случится с этим созданием, то он превращается в мертвого. То есть самый большой, великий человек, самый сильный человек на земле будет идти по дороге, если пробежит и шаг осел и ударит, собьет его, он умирает. Фагум дуафау фукарау мухтаджуна ляйса лягум сифатуль камаль. Они слабые, бедные, нуждающиеся. Нету в них, то есть в созданиях атрибутов полноты. Ваза далилю нахсим, это указывает на их недостаток. Ва далилю аждиим, на их беспомощность. Ва далилю аннаху макхуруна, марбубуна. И то, что они подчиненные Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Фаяджибу ан ютаваджахуль ибаду иля ман лягу сифатуль камаль. И поэтому люди должны ли, создания должны обращаться со своим поклонением к тому, кто обладает атрибутами полноты. Ванутуль джаляль, атрибутами величия, валь джамаль, атрибутами красоты. У Аллаху джалля валя вахдаху субхана ва тааля. Этим описан только один Всевышний Аллах субхана ва тааля. Из этого аята хатта иза фуззиа ан кулубихим, и когда страх оставит сердца их, мы также берем пользу то, что маляика яхафун, у них есть сердца, и они слышат, и они боятся. Также мы сказали, польза, который извлекается из этого аята, то, что у них есть сердца. Также в этом аяте указание на то, что у них есть тела. Почему? Потому что они делают суджуд. И то, что они не являются всего лишь духом, как говорят некоторые люди. Маляйка это всего лишь как бы душа, дух какой-то, что-то такое. Это неправильно. Четвертое, и также у нас доводом является, что пророк саллаллаху видел Джибриля, алейхиссалям. И он закрыл собой весь горизонт. Также мы видим из этого аята то, что у них есть разум. Доводом тому является то, что у них есть сердца, а сердце это то место, где находится разум. И поэтому правильное мнение Ахли Сунна валь Джама, что разум у человека находится где? В сердце. А мозг это вспомогательный орган. И также из этого аята мы видим то, что Аллах Субхана ва Тааля описан атрибутом кауль, то есть атрибутом речи. Что касается фавайдов из этого хадиса, извлекаем из этого хадиса, или пользы, извлекаем из этого хадиса, то первая польза, тафсируль ая, суры сава, то есть тафсир аята, хатта иза фуззиа ан кулубихим. Смысл тафсираята, и когда страх оставит их сердца, мы его растолковали. Второй мафига мин аль-худжати аля ибтали ширк. Хусусан ман тааллака аля салихин, ва хи аль-айату аллати киля иннаха тактау рука шаджарати ширки мин аль-кальб. В этом аяте содержится обоснование недействительности ширка, в особенности касающегося праведников. То есть, когда люди связывают свои сердца с праведниками, с мертвыми, и про этот аят сказано, что он подрубает дерево ширка в самом его основании. И доводом тому является, как говорит шейх Усаймин, то есть как, откуда это берется из этого аята, то что в этом аяте указание на то, что ангелы, несмотря на их величие, несмотря на их силу, слышав слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, теряют сознание. боясь Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, боясь Его величия. А что же сказать про каких-то идолов, камни, деревья или каких-то простых людей, которые похоронены в той или иной могиле? И почему ученые сказали, что и говорят о том, что этот аят подрубает дерево в ширка в самом его основании? Потому что если человек поймет величие Аллаха Субхана ва Тааля и поймет, что из-за этого величия сотрясаются небеса, и те, кто находится на небесах, только тогда, когда они слышат Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, падают ниц и теряют сознание, как же тогда человек после этого может предавать кому-либо Аллаха Субхана ва Тааля в сотоварищи какого-то жалкого, ничтожного создания? Как это делали арабы, мушрики, то есть брали себе какие-то камни, и даже некоторые из них поклонялись финику, валиязу билля. Третья файда – тафсир слов Аллаха Субхана ва Тааля, «Калю л-хакка ва гуа л-алиль кабир». Он сказал истину, ведь он Всевышний, великий. И мы разобрали этот аят.